Огорчаясь и омрачаясь под влиянием неблагоприятных обстоятельств, не можем мы этим улучшить их ни на йоту. Поэтому лучше не поддаваться подобным эмоциям. Они вполне естественны в обычных людях, но реакции йога на внешние условия жизни отличаются от рефлексов обывателей. Лучше научиться не реагировать никак, хотя бы только потому, что не знаете, что принесет с собою то или иное явление. Поэтому надо радоваться или, во всяком случае, не допускать омрачения. Ведь оно не сможет изменить ничего. Реакция полного спокойствия или бесстрастия на те или иные события в личной жизни дает в руки власть над собою, а, следовательно, в той или иной мере и власть над самим событием. Человек, обуреваемый своими чувствами и переживаниями и не имеющий власти над ними, бессилен управлять явлениями, их вызвавшими. Равновесие – это сила, перед мощью которой не может ничто устоять, и не к изменениям внешних условий, стремящихся нарушить спокойствие духа, надо стремиться, но к утверждению равновесия, которое и даст в руки возможность управить и нежелательными условиями. Обычная ошибка в том, что энергию устремляют именно на внешнее, в то время как самое нужное, самое важное для устранения внешнего – установить равновесие духа. Равновесие собирает внутрь, в фокус огненную мощь духа, энергии которого обычно устремлены вовне и разбросаны по разным направлениям и лишены благодаря этому силы. Как вся сила удара тарана сосредоточивается на острие и приобретает несокрушимую мощь, так и утверждение равновесие собирает в одну точку приложение энергии сознания и производит нужное действие. В некоторых случаях, особенно при защите, достаточно установить равновесие. Во владении собою заключается огромная сила, и равновесие служит щитом. В течение дня может представиться много случаев уявить равновесие духа. Пусть будет это проявлено на мелочах, так как малые вещи и явления значительны тем, что из них вырастают большие.